Глава 30. Харон Кроу. В эту ночь родовое гнездо Кроу было особенно пустым и безликим, будто всю жизнь выкачали из дома. Шаги Харона отражались эхом от каменных стен, звуки одиночества и уныния. Но дракон пока не знал, что Амели с ребенком не дождались его возвращения. Он верил, что остаток ночи в объятиях бывшей жены скрасит ужасные новости о беременности Холли. По лестнице он вспорхнул с улыбкой, но она померкла, когда канцлер увидел распахнутые двери детских покоев. Забежал в комнату и позвал сына по новому имени, убедился, что ребенка нет, и побежал в супружеские покои. Тишина и пустота. На столике у камина недопитый бокал вина, нетронутые фрукты. «Амели!» – закричал на надрыве и со злости перевернул стол. Раздался грохот, который привлек внимание стража, идущего по коридору. «Господин!» – застыл мужчина в поклоне на пороге комнаты. «Леди Амели с сыном ушли, пока вас не было», – доложил он спокойно, чем окончательно вывел Харона из себя. Дракон подскочил к мужчине и схватил его за горло, заставляя смотреть ему прямо в глаза. «Я же сказал тебе никого не выпускать!» «Простите!» – прохрипел страж, застыв невольной куклой в сильных руках хозяина. «Но вы не давали такого распоряжения. Вы просили меня остаться с леди. Я не знал, что она здесь пленница и не может уйти по собственному желанию». Глаза мужчины покраснели от недостатка воздуха, и дракон разжал пальцы. «Как она могла уйти? Пешком?» Ухватил стража за шкирку, Харон втащил его в спальню и припечатал к стене. «За ней приехал экипаж». «С гербом рода Вокс», – пожал он в страхе плечами. «Вы всегда говорили, что поместье открыто для вашего друга-адмирала. Простите, но не было иного распоряжения». Харон осознавал, что страж прав, и это он допустил оплошность, не раздав четкие приказы охране. От отчаяния дракону захотелось выплеснуть весь тот гнев, что кипел внутри, и он закричал: «Где Фергус? Веди его сюда! Живо!» Мужчина откланялся, и Харон вышел из покоя в коридор. Не хотел заляпать кровью предателя дорогие ковры. Захлопнул дверь и сжал кулаки, чувствуя, как душевная боль заполняет грудь. Не ожидал он удара в спину от Холли. Всегда думал, что уж она-то его любит. Но, увы, даже Амели не осталась на ночь, как обещала. Забрала единственную маленькую светлую душу, которая его полюбила таким, какой он есть. Харон знал, что за сына он свернет горы, не позволит никому отнять у него наследника. Но сейчас перед ним стояла цель жестоко наказать предателя, посягнувшего на его законную жену. Фергуса привели быстро, и по жесту хозяина поняли, что лучше покинуть коридор. Страж по обыкновению склонился перед драконом. «Холли беременна», — с виду отрешенно сказал Харон, и Фергус поднял на него затравленный взгляд. «Говорит, от тебя ребеночка ждет», — ухмыльнулся дракон. Фергус молчал. «Это так ты отплатил мне за доверие?» — повысил он голос. «Отвечай, тварь! Хорошо развлекся с моей женой!» Но стражу нечего было ответить. От страха он и вовсе дар речи потерял. А Харону и не нужны были ответы. Он все видел по глазам предателя и обрушился на него без предупреждения, сбивая парня с ног первым же ударом по лицу. Страж упал на пол и закрыл голову руками, но Харон поднял его и начал бить, словно он не живой человек, а тренировочная груша. Только когда Фергус потерял сознание и лужа крови украсила каменный пол, дракон остановился и велел охране забрать и выкинуть парня за ворота поместья. Ощутив прилив сил и хоть малое, но удовлетворение, Харон смыл с рук кровь, переоделся в служебный костюм императорского канцлера и собрал весь отряд своей стражи в холле. «Мы едем в поместье Вокс за моим сыном. Будьте готовы к нападению. Если встретим сопротивление, будем прорываться», — распорядился Кроу и повел отряд за собой к подъездной дорожке поместья. Первой за ворота выехала конница, а за ней карета. Лошади промчались мимо избитого Фергуса, и грязь из-под колес экипажа черными брызгами окатила предателя. Сидя в карете, Харон даже не подумал о судьбе парня. Все его мысли крутились лишь вокруг сына и Амели. С намерением воспользоваться своим привилегированным положением, Он задумал забрать свою семью раз и навсегда. Если понадобится удерживать Амели в поместье насильно, он пойдет на это. Их сближение с Элиасом он никогда не допустит. Сын будет расти под покровительством родного отца. На территорию владений Вокс Харон въехал с воинственным настроем. Он знал, что если драконы не впустят его в свое поместье, это будет нарушением. Как имперский канцлер, он имеет полное право войти в чужой дом и забрать то, что принадлежит ему по праву. Столкновение сил будет означать нападение на должностное лицо, приближенное к императору. А за такое могут не только погоны полететь, но и голова с плеч. Харон знал Вернана Вокса как смелого и рассудительного генерала в отставке. На его счету немало заслуг перед империей, но даже его связей не хватит, чтобы противостоять власти Харона. Он не посмеет противиться прямому приказу канцлера. Но уверенность в этом немного пошатнулась, когда Кроу заметил мерцание магического купола рода Вокс над поместьем. Пробить защиту рода в силах лишь представители более мощного рода драконов. Но Харон не обладал такой возможностью. Род Кроу медленно вымирает, и похвастаться магической силой гнезда дракон, увы, не мог. «Открыть ворота! Это приказ канцлера!» Вышел Харон из экипажа и крикнул постовому. «Господин приказал никого не впускать», — грозно ответил главный страж Вокс. «Скажи хозяину, что канцлер Кроу приехал за сыном, и никто не вправе препятствовать», — вцепился Харон в прутья калитки и посмотрел на знакомый цветочный сад. Страж отослал послание прислужнику и кивнул. Кроу застыл изваянием, ожидая ответа. Подал знак отряду, чтобы стояли на месте, а сам смотрел на мерцающий магический купол. Вскоре увидел, как леди Сильвия выходит из дома и направляется к воротам. Значит, Вернера нет. Иначе бы он не отправил жену на переговоры. Что ж, это большая удача. Уговорить драконицу впустить его в поместье будет гораздо легче. Но не успел Харон сполна порадоваться встрече с доброй женщиной, как небеса содрогнулись, и широкая тень легла на весь его отряд. Огромный белоснежный дракон стремительно снижался над поместьем, и надежда Харона рассыпалась пеплом. Элиаса в перевоплощении он узнал сразу. Пока адмирал приземлялся и принимал человеческий облик, мысль, что он вернулся из Роунта слишком рано, проскользнула в голове Харона. Неужели дело рук Вернана, и Элиас теперь знает, кто такая Амели? Обняв мать, адмирал отправил ее обратно в дом и широкой поступью двинулся к воротам. Не побоялся выйти за пределы поместья и приблизиться к Харону. Чем моя семья заслужила такую великую честь, чтобы сам канцлер с вооруженным отрядом посетил наш дом? Начал Элиас вовсе не с приветствия. После того, как в его руки попало письмо от матери, в котором говорилось о прошлом Леоры, он забыл о спокойствии. Чудом получилось вырваться из Роунта, где до сих пор длились переговоры с парламентером, но связи Вернана хватило, чтобы заменить сына собой в этой миссии. «Тебе рассказать? Или сам уже знаешь?» — ухмыльнулся Харон и гордо вскинул подбородок, не постеснявшись заглянуть прямо в серые глаза бывшего друга. «Не стоит. Лучше сократить время нашего общения. Я в тебе жестоко ошибся, Харон. Будет лучше, если ты уберешься с моих земель и забудешь сюда дорогу». Белая магия овела запястье дракона, кулаки невольно сжались. «Я бы рад не ступать на эти земли», — скривился с отвращением Харон и тоже стиснул кулаки. «Но в твоем доме есть то, что принадлежит мне. Ты же не думаешь, что я просто уйду без ничего? Я пришел за женой и сыном». «Она не жена тебе», — с рычащими нотками в голосе возмутился Элиас. «Так и тебе она никто», — рассмеялся Харон. «Сына мне приведи, и я уеду». Чтобы избежать кровопролития, Кроу решил отступить в вопросе Амели на данный момент. Он знал, что никуда она не денется и явится за ребенком. Вот тогда уже точно останется по собственному желанию. «Нет», — грозно отрезал Элиас, — «Грейсон останется под защитой моего рода. Ребенок будет жить с матерью». Харон опешил. Вот уж не ожидал от вечно улыбчивого и добренького адмирала такой жестокости в решениях. «Я сочту это как сопротивление и нарушение закона. Перед тобой императорский канцлер, а не местный кузнец. Хочешь, чтобы я разгромил твою охрану и вошел силой?» Глаза дракона наполнились яростью. Он готов был в любой миг начать бой. «И чего ты этим добьешься? Дом под куполом. Мой род сильнее». Элис был прав, и от этого Харон злился еще больше. «Леора и Грейсон не выйдут из поместья, даже если ты разобьешь лагерь у моих ворот. Я не позволю тебе проливать кровь стражей. А если хочешь сразиться, я всегда к твоим услугам». Больше всего на свете Харону хотелось уничтожить соперника, но ему ли не знать, какой силой обладает оппонент. Не только связи отца продвинули Элиаса по службе. С самого детства он тренировался и упрямо шел к своей цели. «Это мой единственный сын. Других не будет», — понизил он голос, стараясь вызвать в бывшем друге хоть толику понимания и сочувствия. «Я люблю Леору и женюсь на любимой женщине. Мне не важно, что в прошлом она была твоей супругой. Она будет счастлива, если сын будет рядом. Ты уж прости, Харон, но мне ее счастье дороже твоего. Забрать Грейсона не позволю. Уходи», — указал он взглядом на дорогу. «Ты знаешь, что я имею законное право на единственного наследника». «Так и действуй в рамках закона. Своим положением ты меня не испугаешь. Поверь, я всегда найду выход». Элиас говорил четко и уверенно, а Харон понимал, что сейчас ничего не сможет сделать. «Уходим», — приказал он отряду, надменно посмотрел на адмирала и прошипел. «Она твоей никогда не будет!» — развернулся и широким шагом направился к экипажу.